Джек Лондон. Последний завтрак. Он дошел до угла, бросил взгляд направо и налево в боковую улицу, но ничего, кроме оазисов света от рядов фонарей на перекрестках, не было видно. Тогда он повернул назад и пошел по прежней дороге. Это был не человек, а какая-то тень. Он скользил в полумраке бесшумно, не делая ни одного лишнего движения. Проворный, как молодое животное в джунглях, едва заметный, едва уловимый. Разве только существо еще более призрачное, чем он, могло ускользнуть от его внимания в темноте? Вдобавок к поверхностному знанию о положении вещей, которые доставляли ему внешние чувства, у него было еще особое, более тонкое восприятие — чутье к окружающей атмосфере. Он знал, например, что в доме, перед которым он остановился на минуту, были дети. И ни малейшего усилия ему не понадобилось для этого. Часто он даже не отдавал себе отчета в том, что знал. До того таинственны были его впечатления. Точно так же, не понимая откуда, он знал, что ему не грозит никакой опасности от шагов, приближавшихся со стороны боковой улицы. Еще раньше, чем он увидал прохожего, он угадал, что это запоздалый пешеход спешит домой. Прохожий показался на перекрестке и исчез в улице. Наблюдавший человек заметил, как блеснул свет в одном из окон углового дома и сейчас же погас. Он понял, что потухла спичка. И в его уме мелькнула мысль. Хотел посмотреть, который час. В другом доме одна комната была освещена. Свет горел тускло и ровно. Он почувствовал, что в комнате больной. Но особенно его интересовал дом на противоположной стороне улицы, в самом тупике. На этот дом он обращал больше всего внимания. Куда бы он ни шел, в какую бы сторону ни смотрел, его взгляды и шаги всегда возвращались к нему. Но кроме открытого окна над воротами, дом этот ничем не привлекал к себе внимания. Никто не входил туда, никто не выходил. Ничего в нем не происходило. Окна не были освещены, и ни в одном из них не появлялся и не исчезал свет. Но все-таки дом был центральным пунктом его наблюдений. И каждый раз, когда ему удавалось угадать, что происходило вокруг, он усмехался ему. Несмотря на свое чутье, он не был уверен в себе. Он чувствовал ненадежность своего положения. Хотя шаги случайного прохожего не помешали ему, он чувствовал себя взвинченным, чутким и встревоженным, как робкий олень. Он был настороже, чтобы чей-нибудь другой ум не проник в тайну темноты. Ум, подобный его собственному в подвижности, остроте и проницательности. Вдали на улице он уловил мелькание какого-то движущегося предмета и узнал, что это не просто запоздалый прохожий, а опасность и угроза. Он два раза свистнул по направлению к дому напротив и исчез, подобно тени за углом. Здесь он остановился и чутко оглянулся вокруг. Успокоившись, он опять обогнул угол и стал присматриваться к подвигавшейся фигуре, которая теперь подошла ближе. Он угадал. Это был полисмен. Человек вышел из своего прикрытия, откуда он наблюдал за углом, и пошел вниз по улице до следующего перекрестка. Он видел, как полицейский прошел мимо и направился прямо в противоположную сторону. Он пошел параллельно и на следующем углу опять пропустил его мимо себя, затем вернулся на прежнее место. Он свистнул один раз по направлению к дому на другой стороне улицы и через некоторое время свистнул опять. Было что-то ободряющее в этом свисте, точно так же, как в прежнем двойном слышалось предостережение. Он увидел, как темная масса